Мое желание сегодня через Слово Божие обратиться прежде всего к родителям, к детям, подросткам и молодежи, ну и ко всем слушающим. Мы прочитаем первая книга Царств, вторая глава. Прочитаем небольшой отрывок. Первая книга Царств, вторая глава, с 12 стиха. «Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа, и долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священческий во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в селом. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священческий и говорил приносившему жертву: «Дай мясо на жаркое священнику, он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое. И если кто говорил ему: пусть сожгут прежде ту, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя, то он говорил: нет, теперь же дай, а если нет, то силою возьму. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Отрок же Самуил служил пред Господом, одевая льняный ефод. Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. И благословил Илия Елкану и жену его, и сказал: да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу». Братья и сестры, я думаю, мы с этим местом все знакомы. Мне хотелось обозначить сегодня нашу тему так: детский ефод. И говорить на эту тему приемлемо ко всему нашему собранию. Хотя бывает, для родителей можно оттенить какие-то особые стороны. В присутствии большинства детей другие стороны. Мы поговорим сегодня на эту тему. Братья и сестры, для нас приятно читать за Самуила. Вообще, это один из положительных примеров Библии. Личность, которая, в общем-то, осталась верная Богу от начала до конца, когда Господь им руководил. И вот начало его детства, отрочества, юности, мы видим, было в храме Божьем. В наше время вот молодежь, у нее много любопытства, стремления, энергии. И эта энергия ищет воплощение в тех или иных направлениях. И иногда даже аргументированно молодежь или юноши, девицы заявляют: вот этого хотим, это нам надо. Друзья, и не все бывает идет по духу, что-то получается по плоти одетое и греховное. Вообще христианская молодежь, она должна знакомиться у алтарей Господних. Ни в парках, ни на качелях, ни на лодках, ни в горах, ни в туризме, ни в каких-то походах, друзья. Да церковь и не призвана организовывать отдых и походы. Церковь призвана организовывать труд. Исключение разве что христианские детские лагеря составляют. Молодежь должна знакомиться у алтарей Господни. Здесь истина, здесь поклонение Богу. Но иногда этого не происходит. А в каких-то семьях вообще это не получается. Почему, братья и сестры? Мы вот эти стороны несколько посмотрим. Здесь напрямую задействованы родители. Мы видим, как родители поступили со своим сыном Самуилом. Они его принесли в храм Божий, отдали Господу. Здесь, в храме Божьем, было возрастание Самуила. Не просто такое человеческое возрастание, братья и сестры. Он носил ефод. Вот отсюда мне хотелось начать свои рассуждения. Ефод в Библии открывается нам. Первосвященческий – это очень дорогой ефод. Его носил только первосвященник. И ефод был льняной. Его носил Давид. Его носили 85 священников. Давид и не всегда, но одевал. Друзья, то есть ефод, он определял принадлежность человека к священству. Кто-то скажет, это было в Ветхом Завете. А в Новом Завете, братья и сестры, вы царственное священство. И поэтому вот мы видим, что родители Самуила заботились не о том, чтобы его в храме Божьем хорошо накормить, а мать делала ефод каждый год, потому что ребенок рос по размеру его, приносила в храм и одевала. Бывает, родители шьют и фото, а он не по размеру. Учат детей, допустим, Библии, им уже надо глубже знать Слово Божие. Они учат, одевают и фото не по размеру. Бывает сухой формализм, то есть детям пытаются привить то, что, до чего они еще не доросли, ефод большого размера. Он тоже не идет, друзья, и не получается правильное воспитание. Здесь мать делала каждый год, она знала своего сына, приносила и одевала. Братья и сестры, что мне хотелось сказать? Конечно, на фоне Самуила мы не замечаем другой стороны. То, что я вначале прочитал, здесь еще были юноши, оказывается. Тоже были они при храме. Эти юноши названы отроками священческими. Но о них мы не читаем, что они носили ефод. Хотя у них звание было высокое, отрок священческий. Что делали эти отроки священческие, возглавляемые своими священниками, то есть сыновьями Офни и Финиесом? Они приходили и, так скажем, бесчинствовали в Доме Божьем. Вообще-то, по Ветхому Завету, 7 глава Левит, 30 стих, там так написано: «Своими руками священник должен приносить жертву». Эти священники, у которых в прислуживании были отроки, они не удосуживались идти иногда даже в храм Божий. Они их отправляли с поручением: «Принесите оттуда мясо, в сковороду, в горшок суньте, в кастрюлю и несите, а мы сами там сготовим». Это было нарушение. Эти действия, друзья, сопровождались поношением. Народ Божий, видя это, они уходили, они разочаровывались, они отвращались от жертвоприношения. И Бог это решительно осуждал. Братья и сестры, вот эти отроки священческие, они были в Доме Божьем, но они были без ефода. А отрок Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод. Мать ему это делала. Нужен ли ефод в наше время, братья и сестры? Нужен. Оказывается, приходя пред Богом, мы читаем в Ветхом Завете, когда описывается одежда первосвященника, ефод одевался пред Господом. Когда мы видим, братья и сестры, тех детей, которые приходят на богослужение, и если на них родители не одели ефод, братья и сестры, трудно этим детям быть в собрании. Им нужно делать замечания, они крутятся, не слушают, бесчинствуют, балуются. Братья и сестры, эти дети часто склонны быть там, у входа или на балконах в молитвенных домах, подальше от глаз старших, подальше от глаз проповедников. Почему? На них не одели ефод. Они не чувствуют этого священнического ефода. И наоборот, те дети, на которых одели священнический ефод, братья и сестры, им не надо делать замечания. Им не надо утром говорить: пойдем на собрание, а в ответ: я не хочу. Они сами стремятся. Они идут пред Богом. И об этом позаботились родители. Для чего нужен ефод? Ефод, я уже говорил, он одевался пред Господом. Ношение ефода сопровождается страхом Божьим. Ношение ефода делает нас соучастником того или иного служения. Дети, которые одели ефод, друзья, они с разрезами сюда не выйдут петь и рассказывать. Они выйдут скромно, прилично одетые. Почему? У них ефод. Правым прилично славословить, 32-й Псалом, 1 стих написано. Правые. Может быть, они еще и не совершали искреннее раскаяние, но родители уже на них шьют и одевают ефод. И вот эта сторона, друзья, часто упускается. Родители, одевая детей, позаботятся о красивых бантах, о джинсовых юбках, а ефод не одели. И чаще бывает, и сами родители забывают одеть ефод и приходят на богослужение. Оттого и появляется плотское мышление, плотские поступки, друзья, разочарование и зарождение тех или иных духовных болезней. Нет ефода. Поэтому ефод, друзья, он нужен на богослужении. И если мы переживаем за детей, мы должны переживать не только о том, чтобы им дать какое-то образование, а вводя их в Дом Божий, позаботиться о детях ефод. Что такое сделать или сшить ефод, и что такое одеть ефод? Свое понимание скажу. Сделать ефод – это значит представлять детей Богу. Молитва. Одевать ефод – это значит представлять Бога детям. И вот на эти области хотелось с практической стороны посмотреть и обратить внимание, как это практически сшить, сделать ефод и одеть его. Скажу прямо, в делании ефода и в одевании ефода задействовано несколько сторон. Прежде всего, ответственность на родителях, ответственность на церкви, в общем и в частности на тех преподавателях, которые ведут уроки воскресной школы. назначение их одеть ефод. Не просто, друзья, научить детей, ну, как-то молиться, как себя вести. Нет, одеть ефод. Я работал с одним товарищем на работе, и он служил в Казахстане когда-то в свое время. И вот он мне такой случай рассказал. Он служил там в каких-то ракетных частях. И вот однажды начальство говорит, приезжает какой-то высокий чин. Ну и как в таких случаях, аврал наводят порядок. Вот. Ну а там такая территория, друзья, ввиду, значит, заправки ракет, такое, что там живое мало что растет. И погодные условия способствуют, что там быстро все вянет. Вот так у них часть располагалась. И вот, говорит, я однажды иду, вот, везде кипит работа, везде порядок наводят. И перед штабом смотрю, в траве, так вот там, сидят солдаты и что-то делают. Я сначала, говорит, не понял. А потом присмотрелся, они сидят с пульверизаторами зеленой краски и на траву брызжут. Покраску травы делают. Но он про себя с осуждением думает, надо же до чего дошли. Перед начальством хотят показать, что трава тут зелененькая цветет. Хотя кругом все высохшее. Братья и сестры, бывают родители свое воспитание, религиозное воспитание детей так понимают. Покрасить только их в зеленый цвет. То есть научить рассказывать декламации, петь и все. И как будто они теперь уже с Богом. Можно их теперь крестить, друзья, всему научно. Нет. Это не цель, друзья. Жизнь должна быть. Корни должны быть, чтобы не подкрашенное было, братья и сестры, а чтобы действительно была связь с Христом и связь живая. Поэтому все начинается с того, чтобы сшить, сделать и одеть ефод. Как это практически посмотреть? Хотелось обратить внимание на такую сторону. Да, я еще подмечу, братья и сестры, в чем опасность, если мы не будем на детей одевать ефод? То ли по нашему пониманию, то ли по упущению, то ли потому, что мы не придавали своей жизни внимания. Друзья, будет беда. Мы читаем, вот эти первосвященческие отроки, священческие отроки, они ходили без ефода. Какой у них был образ жизни, друзья? Они в Доме Божьем бесчинствовали. Они приходили, дай нам мясо. У этих детей, у этой молодежи, у этого юношества, у этих отроков принцип один – дай. Это потребительский подход. Те, кто без ефода ходит в Дом Божий, у них все время будет принцип – дай, купи, подари. Дайте подарки на Рождество, повезите нас в лес, дайте нам электрогитары, устройте нам то и то. Дай, все время дай. Братья и сестры, это те, кто ефод не носит. Почему нужен ефод? Ефод, он стесняет, сужает наш путь. Ефод нас в чем-то ограничивает. И кому-то в этом ефоде тесно. Их хотят сбросить этот ефод, друзья. Но ефод одевается пред Господом. Потому что Господь через Священное Писание, Он нам открывает параметры своей святости. И ефод нас вводит в вот эти рамочки, братья и сестры. И мы тогда жизнь проводим праведную. А мир, он как раз по другим параметрам живет. Почему Библия называется каноническая? От слова канон, то есть мерило, масштаб. И это мерило Бог определил. А есть мерило другое, мирское, у них свой масштаб. Там не требуют ефода, друзья. Там все, что можно снимать. Вот в процессе очищения одна сестра делится. Я, говорю, 3 года хожу в собрание. Косыночка, прическа, я боюсь Бога, я так наставлена. Друзья, и те, которые в собрание ходят, накрашенные, завитые, они, говорит, меня обучают, ты сложишь соблазном. Друзья, это что за переворот? Может быть, наоборот, кто не соблюдает Слово Божие, служит соблазном. Кто праведно ходит и ее неправедно обличает, ты служишь соблазном. Представляете? Почему? Потому что нету ефода, не одет. Мышление идет неправильно, идет повреждение в духе и в христианской жизни. Читаем мы книга Второзакония, 6 глава. Небольшой отрывочек прочитаем, 6 стиха, Второзаконие 6:6. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая. И навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Одевать, делать и одевать ефод, братья и сестры, нужно детей или души детей связать со Словом Божьим. Внушай их детям твоим. Везде, отдыхаешь, идешь ли, сидишь ли, нужно внушать Слово Божье. Может быть, для кого-то покажется странным, может быть, особенно для американцев, Но слово «внушай» в Торе переводится, то есть «многократно повторяй». И я бы сказал, до автоматизма. Мы иногда говорим, да это насилуется совесть ребенка. Он вырастет, сам поймет. Друзья, не поймет. Обязанность родителей заложена в Писании «внушай». Нужно внушить детям. Выходишь из дома, помолись. В школу ли ты пошел, в магазин пошел, на прогулку ли ты пошел, по какому делу, помолись. И если детям это не внушали, да не войдет в него этой привычки, братья и сестры. А когда внушили, он вырастет, да, ему внушили слово Господне. Внушай это детям твоим. И многое, что нужно внушать. Нужно внушать, что такое грех, друзья. Это обязанность родителей. Не так говорить, что ты вырастешь, потом сам поймешь. Да, он вырастет, но он так осквернится, что потом уже внушать будет поздно. Внушай, что это грех, телевизор – грех, видики – грех. Друзья, чтобы дети внушали, что такое грех, а что такое святость, что угодно Богу, а что отталкивает от Бога. Но когда мы это внушаем, братья и сестры, то мы сами должны так поступать. И если мать с отцом внушают одно, а делают другое, вот тут все. У детей внутренний дискомфорт. Идет раздвоение личности. Это, друзья, беда будет. И мы будем, как родители, в этом виноваты. Внушай это детям твоим. Так говорит Священное Писание. Апостол Павел, мы читаем в 22 главе Деяния апостола в 3 стихе. Он сам о себе говорит так, что я тщательно наставленный в отеческом законе. То есть ему тщательно внушали закон Божий. Не поверхностно, не от случая к случаю, друзья. Не от воскресенья до воскресенья, тщательно. Кто-то поверхностно относится к воспитанию, а кто-то, братья и сестры, тщательно. Он следит за жизнью ребенка, он смотрит на его потребности, во что он одевается, чем он интересуется, куда у него уклон идет, как у него отношение к Библии. Друзья, это все область воспитания, это все область заботы в том, чтобы сделать и одеть ефод. Прошло поколение, братья и сестры, такое, где внушали «Бога нет». Внушили это не одному поколению. Сейчас это поколение выросло в мире. Ну, я говорю за нашу страну, где был атеизм. Внушили. Что от этого пожали, друзья? Беду пожали. Теперь сокрушается, какая стала молодежь, а кто ее воспитал? Вы же внушали, что Бога нет. Представьте себе, если в христианской семье будут внушать, если не наврешь, то не проживешь. Кто вырастет, друзья? Лжецы вырастут. Им это внушили. Умей вертеться, умей крутиться. Таких лозунгов предостаточно. И, к сожалению, это такое проникает в христианскую семью. Представьте себе, когда внушается такой лозунг. На Бога надейся, а сам не плашай. К сожалению, бывает и такой принцип в себе. Кто вырастет, друзья? Вырастут маловеры. Там не вырастут на таком принципе труженики, жертвенные. Нет, вырастут маловеры. Это внушали. Как-то шли занятия воскресной школы, и вот там сестра детей собрала, они были дошкольного возраста. И проводя какой-то урок, она детям предложила такой вопрос. И говорит, дети, когда вы вырастете, кем бы вы хотели быть? Ну, а дети что? У них что на сердце, что на уме, то и говорят. Один подумает, я бы хотел быть регентом. У него папа регент. Он видит свою перспективу в этом, в труде. Второй говорит, я бы хотел быть проповедником. Третий еще что-то. И так все поднимают руки, говорят. Один мальчик молчит, сидит. Ну, к нему она обращается, сестра, говорит, а ты бы кем хотел быть? А он стал, говорит, а я бы хотел быть шабашником. А откуда такое понятие, друзья? Да в семье об этом разговор все время идет. Ему это внушили родители, что главное деньги, это вырастут сребролюбивцы, кому это внушили. Он понял, что самое главное в жизни, это надо деньги зарабатывать шабашником. У него уже мышление такое. Почему? В семье постоянно об этом разговор, речь, это направление семьи. Вот так братья и сестры и внушают. Мы читаем 35 главу Иеремии, когда здесь сынам дома Рехавитов было предложено вино. Я своими словами скажу, кто желает, может прочесть 35 глава Иеремии. Когда на стол поставили вино и стакан и сказали «пейте». Друзья, они наотрез отказались. Знаете почему? И сказали, отец нам, отец их воспитал, запретил, сказал, не пейте вина, ни вы, ни жены ваши, ни дети ваши, никогда не пейте. Вот им внушили, когда они были маленькие. Они сейчас выросли, друзья, и держатся того, что им внушили родители. Поэтому как важно, братья и сестры, когда правильно внушали. Внушай слова детям, внушай сии слова, везде их внушать. Поэтому хорошо, когда дети воспитываются на Слове Божьем. одной девочке мама внушила, она и сама так всегда поступала, что кто бы ни пришел в дом, прежде всего накорми гостей. Прежде всего. И сама мама так делала. И вы знаете, эта девочка выросла, стала женой, матерью, бабушкой, но она это пронесла через всю жизнь. Кто бы к ним когда ни приходил домой, ни с какими вопросами, она прежде всего вела гостя на кухню, интересовалась, не голоден, всегда старалась накормить. Ей добрые, братья и сестры, внушили. А представьте себе, если внушат недоброе, нехорошее, и на этом принципе дети будут вырастать. Слышал такой пример, один служитель рассказывал. Это некоторое время назад в одной из школ произошло. Значит, ну, стала такая особенность в некоторых школах приглашать православных священников, приглашать представителей других религиозных конфессий, чтобы, ну, какую-то работу в школах проводить. Было такой момент, где-то сейчас позапретили, но православным не запрещают. И вот учительница первого класса пригласила православного священника на урок. Он пришел в своем облачении, вот, и объявляет: «Дети, сегодня я вас научу, как надо молиться». Не слышали такой пример, братья и сестры? А то, может, я повторяюсь, где-то слышали. Вот. Ну, сказала, сказала. Этот православный священник решил учить, как молиться. А в этом классе учился один мальчик с христианской семьи. Все знали это, и он знал. И вот православный священник вышел к доске и показывает: «Дети, поднимите руку». Они поднимают. «Сложите вот так пальцы». Они складывают. «Теперь приложите пальцы сюда, сюда». Ну, я порядок не знаю, примерно говорю. Вот. Они повторяют. «Так, дети, ну-ка еще раз повторите, еще раз. Ну-ка теперь сами по команде, раз, два, три». И дети учат. И давай махать с улыбками, с весельями. И священник одобрительно говорит: «Ну вот вы и научились молиться. Ну-ка еще раз». И они все синхронно. А священник смотрит. И в конце видит, один мальчик смотрит, это не делает. Он к нему идет. Он говорит: «А ты почему это не делаешь?» Он говорит: «Не буду делать». «Почему?» «А я, говорит, и так умею молиться». «Умеешь? Ну-ка помолись». Этот мальчик взял, сложил руки, закрыл глаза и так утвердительно помолился: «Господи, помоги мне всегда молиться и никогда не креститься. Аминь». Он поворачивается к учительнице и говорит: «Вы зачем меня сюда пригласили? У вас есть, кто умеет молиться». Друзья, это был исключительный случай в школе. Этому мальчику в течение нескольких месяцев в школе дозволяли перед началом уроков молиться. Может, был кто-то бы из старших, он бы это не смог сделать. Но он маленький, вот так, в общем, был такой факт. Почему, брат, сестры, ему внушили? Что, смотря мы внушим детям? Как вот этот ефот одеть? И вот эта сторона очень важная. Особенно мы живем, братья и сестры, такое время, чтобы детям объяснить, что такое грех, чтобы не стереть вот эту границу. Дьявол очень заинтересован стереть границу между тьмой и светом. И родители, одевая ефот, они как раз строго обозначают эту границу. И внушай это детям своим, внушать детям Слово Господне. Были мы как-то на благовестии, ну, проходит, например, праздник Пасхи. Мы заранее находим ближайшее село, где можно съездить между утренними и вечерними собраниями. После пасхального служения заказываем автобус там или машинами с хором, с оркестром, выезжаем в это село и проводим благовестие. Если люди продолжают дальше собираться, и мы посещаем дальше. И вот в одно село так съездили, образовалась группка, человек 15. Стали ходить, друзья, мы стали приезжать туда. Молодежь, 4, 5, 8 человек. Вот. Люди с желанием стали все это воспринимать. Вот. Видим, настроены хорошо. И вот однажды приезжает молодежь, 8 человек. Смотрят, никто не пришел. Причины непонятные. Ни один человек не пришел. Или им кто что сказал о баптистах, или отвратил их кто, непонятные. Мы этой причины так и не узнали. Но пришел один человек, который до этого не ходил. Ну и мы так стояли, думали, уместно, неуместно. Он один, а нас 8. Вот, может быть, отменить. А потом решили, давайте будем проводить служение и для одного. И вот мы 8, слово говорим, стих, пение, ну как обычно. Он один слушает. Он был уже старец, ну, довольно преклонном возрасте. На лице его почерк греховной жизни прошлой, это видно. Но что нас удивило, когда мы пели какой-нибудь гимн, песню из песни Возрождения, он при пении вставал. Обычно на благовестиях никто не встанет, друзья. А он встает, Опять объявляем, он раз встанет и стоит во время пения. Когда кончили петь, когда кончилось служение, он говорит: а вы знаете гимн «Дорогие минуты нам Бог даровал»? Мы говорим: знаем. А можете спеть? Можем. Мы ему спели. Он еще спросил один гимн. Такой, знаете? Знаем. Можете спеть? Можем. Спели. Потом мы, конечно, спрашиваем: ну а вы-то кто? Братья и сестры, оказалось, что это сын верующих родителей. В их доме когда-то было собрание. И вот то, что ему внушили в детстве, друзья, вставать, он уже, может быть, полвека и никогда не вставал, и уже давно не был на собраниях. И вот сейчас он встретился с группой христиан. Мы поем, братья и сестры, он встает. Почему? Потому что ему когда-то это внушили. Тщательно наставленный. Я еще читал, интересно, в Японии есть такой необычный день, 1 сентября. Мы этот день ассоциируем со школой. Это даже как бы праздник для тех, кого отправляют в школу, 1 сентября. А в Японии этот день совсем другой означает. В Японии 1 сентября проводятся межнациональные учения по всей стране по ликвидации последствий землетрясений. И к этому вся страна относится предельно серьезно. Почему? Потому что в Японии за год проходит огромное количество землетрясений, волн цунами, извержений вулканов. И люди к этому относятся серьезно. И в этот день все, от детей до старцев, выходят на эти учения. И без иронии и насмешек они бегут, лезут в бомбоубежище, там, на ходы. Вся страна участвует. Почему это нужно, друзья? Это отрабатывается для того, что когда будет вот этот природный катаклизм, чтобы люди знали, куда идти спасаться. И они к этому серьезно относятся. Их тщательно к этому наставляют, братья и сестры. И если дети не наставлены, как они будут спасаться? Если они не знают, где эта крепкая скала, где эта крепкая башня, куда бежать, их не наставили, как быть? Вы все, наверное, слышали, когда у нас подводная лодка утонула. Мы тогда многие тоже, кто молился, кто как-то переживал. Вот, понятно, гибнут люди, братья и сестры. И вот тоже так приходилось отметить такой факт. Знаете, хорошо, если из тех находившихся кого-то мать научила, как молиться. Хорошо, если из тех находившихся, когда вода заливала, кто-то воззвал к Богу. А если ему не внушили? Друзья, погибли. Поэтому есть такие родители, которые в отчаянии говорят: я молюсь 20 лет, а дети мои не приближаются к Богу. Друзья, и молитесь с верою. Бог знает, как их спасти. Даже, может, вы неправильно воспитали. Молитесь, пока есть надежда. Молитесь, пока есть время. Это долг родителей. Особенно тех, которые уверовали уже взрослыми из мира. Они сами-то не были наставлены. Молитесь до последней минуты. Что можно сделать, предпримите. Когда вы скажете: Господи, я сделал, что мог, тогда уже Господь сам окажет милость, друзья. Но пока мы живы, нужно внушить Слово Господне. Когда Иоанн Креститель совершал крещение на реке Иордан, и была такая группа людей, которые приближались к этому месту, а их Иоанн Креститель видел, и помните, какие он слова им сказал? «Порождение ехиднины, кто внушил вам?» Друзья, им тоже кто-то внушил. Что им внушили? Что они избегут будущего гнева Божьего. Если такое внушают, ничего, делай, нет, не умрете, друзья. Это внушение с преисподней. А нужно внушать то, что ведет нас на небо. И вот такое внушение, к такому внушению, к повторению Слова Божия призывает нас апостол Павел. Первое послание Иоанна 5:19, там так написано: «Весь мир лежит во зле». То есть окружение мира нас побуждает, чтобы детям нашим сшить и одеть ефод, внушить им Слово Господне. Потому что весь мир лежит во зле. Церковь – это островок вот в этом греховном мире. Кстати, в английском переводе это место звучит: весь мир находится под контролем лукавого. Братья и сестры, и больше скажу, что этот контроль от лукавого хочет влезть и в церковь, чтобы и в церкви Божией его контроль был. Над детскими, над юными душами. Дьявол и здесь хочет хоть свой контроль. Он хочет контролировать, кому служить, где служить, как служить. Братья и сестры, но это удел Христа, это удел Божий. Здесь не должно быть контроля от мира сего. Здесь должен все носить ефод пред Господом. И тогда правильное будет воспитание. Четвертая книга Царств, 5 глава, начало этой главы, там описывается такой пример. Не пример, случай такой описывается. За начальника Неемана, сирийского. Значит, этот полководец был весьма успешный и талантливый, но у него была серьезная проблема. Он был прокаженным, друзья. И вот однажды после военного похода он возвращается с одной девочкой, которую взяли в плен. Эта девочка была израильтянка. Не написано, какой у нее был возраст, написано «маленькая девочка». Ну так, допустим, может быть, дошкольного возраста, может, до 10 лет. Маленькая девочка. Что сделала эта девочка? Вроде бы простенькое дело, друзья. Она сказала, что вот если бы господин мой пошел в ту землю, там есть пророк, он бы ему помог. И когда этот Нейман увидел в этом какую-то надежду для себя, друзья, он пошел к своему царю и стал отпрашиваться. И вот здесь интересные слова есть. 4 Царств 5.4. Нейман, обращаясь к своему царю, чтобы его туда отпустили сходить пророку, он говорит такие слова. «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». Братья и сестры, как говорят наши девочки и мальчики из народа Божьего? Из земли египетской они часто говорят «не так и не так», а из земли израильской говорят «так и так». И вот эта девочка, которой тоже внушали Слово Божье, хотя она оказалась в плену, друзья, в окружении вот этого язычества, все-таки она говорила «так и так». Бывает, наши дети пошли в школу, в колледж или колледж, как у вас называется, или еще куда, и смотришь, небольшое время прошло, и дети говорят уже «не так и не так», и одеваются уже «и не так, и не так». А куда это все делось? А тут, наверное, ничего и не было. Не внушили, что грех, а что святость. А там, может быть, и мама с папой-то в своем сердце ничего не имели. И вот Нейман говорит, так и так говорит девочка, которая из земли израильской. Так и так только может сказать поистине та, которая из народа Божьего, друзья. В нашей семье у меня вторая и третья девочка погодки. И вот две сестренки, они чаще вместе играют и играли, потому что близко по возрасту. И когда они были дошкольного возраста, вот, мы жили в тесноватых условиях, ну и они играли. Ну, девочки с чем играть? С куклами, конечно. Это больше разные куклы. И вот одна из этих сестренок собрала все куклы, сколько там было, 5, 6, 7, я не знаю, частично поломные, целые, насадила их в коляску, вот, ну и играет, вот так возит по коридорам. А вторая сестренка, значит, не видя, что она делает, выходит из комнаты, а та навстречу с ней, вот с этими куклами, с коляской. Та увидела и говорит, сколько у тебя? А та в ответ говорит, сколько Бог дал? Друзья, так и так говорит девочка, которая из земли израильской. Почему так девочки-то христианские рассуждают? Почему они не говорят, у меня будет двое или трое, друзья? Кто им внушает? Внушают родители, и словами, и жизнью своей. Внушают церкви, когда идет бракосочетание, друзья. Когда правильно христианская жизнь, оно, братья и сестры, внушается. По-другому не так и не так, они и не скажут. Поэтому, братья и сестры, я это не говорю в плане ознакомления. У нас идет очищение, и цель очищения, чтобы вскрыть всякий грех, вскрыть всякий недостаток, вскрыть всякое упущение. И если что-то не так было в жизни, исправить это. Это цель очищения. И в этой области посмотреть, так или не так наши дети говорят. А если не так, не виноваты ли мы в этом? Что мы внушили? Может быть, там упущено? И если есть еще возможность сделать этот ефод и одеть на него, надо это исправить, братья и сестры. Для этого мы говорим. Господь нам делает эту остановку. Обратимся еще к Ветхому Завету, книга Бытие, 19 глава, 31 стих. Я не буду все говорить, скажу очень ограниченно, потому что собрание общее. Можно было сказать больше, если были одни взрослые или одни родители. Но хочу эту мысль обязательно сегодня отметить. Братья и сестры, здесь такой пример описывается. Когда Лот был выведен из среды истребления, и когда они поселились в скале, вы помните, с кем Лот поселился? С двумя дочерями своими. Это были две сестры. И когда они пожили некоторое время вот в этой скале, вместе с отцом своим, и там есть такие слова, книга Бытие 19.31. «И сказала старшая младшей». Дальше я не буду говорить, что она сказала. Она сказала, братья и сестры, ужасное. Она такое сказала, последствия были такие, что образовалось два народа, целых народа, которые всю жизнь вели борьбу с народом Божьим. Вот какие были последствия сказанных слов. Мне хотелось обратить на эту фразу: «И сказала старшая младшей». То есть, братья и сестры, есть серьезное поражение в детях, в молодежи, в юношестве. Это поражение в области целомудрия. И поражение в этой области начинается по такой схеме: «И сказала старшая младшей». Не наоборот. Развращение, повреждение в этой области, будь то душевное, будь то телесное, идет по такой схеме: старшая младшей. Мне всегда очень глубоко я всегда с удовлетворением воспринимаю, когда в какой-то семье узнаю, что старшие, их дочь или сын, члены церкви. Потому что старшие скажут такое младшим, что те осквернятся. Старшие, получив информацию грязную, нечистую, скверную, или посмотрев, или прочитав, они это расскажут младшим, которые этого еще не знали. Братья и сестры, чтобы одеть, шить и одеть ефод, друзья, надо смотреть, кто у нас старший друг. Вот почему нужно ефод раньше одевать. Вот почему юность надо как можно раньше посвящать Христу. Сколько детей, которые каялись в христианских лагерях. Не сказать, что все они 100% влились в церковь, но многое вливается, друзья. И чем раньше юноши и девицы отдают сердце Богу, друзья, тем меньше повреждений. Господь над них руку свою простирает. А бывает до того, пока они сюда выйдут с покаянием, сколько там уже повреждений. Сколько им уже те старшие, недобрые старшие, им уже вложили, а родители и не заметили. Поэтому обязательно интересуйтесь, кто у нас старший, друг или подруга у наших детей. Иногда родители обижаются. Почему вы не разрешаете дружить нашим детям? Дорогие братья, особенно матери, не обижайтесь. А что делать, если от детей идет отрицательное влияние? Да, иногда вынужден сказать, что не дружите, не ходите туда. А вроде бы с одной церкви. И сказала старшая младшая. Пусть Господь поможет, чтобы и в этой области предельно бодрствовать. Левит 19:29 так написано: «Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда». Братья и сестры, это обращение к родителям. К родителям. Откровенно ведь никто так не будет допускать. А как не допускай? Воспитанием не допускай. Не допускай своим образом жизни. Если мать дома в жару ходит, так скажем, в купальничке, и только кто идет в дом, она скорее халат надевает. Друзья, она дает пример детям, пример оскверняющий. Потом этот ребенок вырастает, у него нет стыдливости. Он начинает говорить на эти темы не краснея, нету стыдливости. Какое там будет целомудрие? Если девочка не стесняется переодеться при мальчиках, даже в маленьком возрасте, брать сестры, это ненормально. Там уже нет стыдливости. Где-то что-то упущено. Если папа, как говорится, в трусах ходит по дому, потому что опять-таки жарко, это ненормально. И если мы на молитву встаем и не обращаем внимания, что наши дети там в трусиках, в шортиках, по пояс раздеты, это ненормально. Что мы этим внушаем? Хотя мы можем оправдать и белье постиранное, или еще не купанное, или просто жарко, у вас здесь действительно жарко. Друзья, мы что-то детям внушаем. В одной церкви, у нас там в районах, где большие холода, есть проблемы с отоплением. Вот. И вот в одной школе урок физкультуры проводился. Спортзал, отопление не работает, и там холодно было переодеваться. И вот, значит, я не помню, какой это класс был, но дети подростки были. И вот учительница детям объявляет: дети, в спортзале очень холодно переодеваться, значит, будете переодеваться здесь. Переодевшись, пойдем заниматься в спортзал. Позанимаемся, потом опять сюда переодеться. То есть урок физкультуры. Друзья, учительница, она даже ей не приходит в голову сказать: мальчики, выйдите, девочки, переоденутся. И дети все переодеваются. И вот там девочка с христианской семьи, она не может там переодеваться. Ей совесть не позволяет, у нее есть стыдливость. А есть нет стыдливости? Нет, они переодеваются. Почему? Им это не внушили, друзья. И это не то, что расширенный взгляд на жизнь, друзья. Это не то, что некая свобода. Это свобода, но эта свобода ведет ко греху. Некто подметил, говорит: почему сейчас у многих кожа лица плохая? Поэтому многие кремами пользуются. И некто сделали такие ученые обследования. Это, говорит, потому что мало люди краснеют сейчас. Раньше больше стыдились и больше краснели. И кровь лучше функционировала в коже, и кожа была лучше. А сейчас не стыдятся и не краснеют. То есть, говорят, человек бессовестный. Не краснеет, и кожа плохая. Вот и крем начинает употреблять. Может быть, это слишком, друзья, примитивно, но в области стыдливости и целомудрия очень большие упущения. Поэтому не допускай дочь твою до блуда. Если мама по часу проводит у зеркала время, перед которым целый каскад пузырьков, флакончиков и тюбиков, друзья, дочь ее вырастет, она будет в два раза больше проводить время у зеркала, и у нее еще больше будут шкафчики этих принадлежностей. Друзья, потому что все это внушается. Если мы внушаем святой образ жизни, мышления, мы это в детях пожнем, братья и сестры. И все это будет в прогрессии, доброе или это отрицательное. Еще, братья и сестры, такой вопрос хотел предложить. Скажите, в какую одежду одевал Иаков своего сына Иосифа? Помните? Легкий вопрос. Я думаю, это легкий. Вообще на легкие вопросы любят в церкви отвечать. Братья и сестры. И вот пришел такой момент, уже прошло немало лет, надо сказать, много лет. Возвращаются его 10 сыновей из Египта. И еще одного оставили сына там. Иаков очень старый. И когда они пришли, говорят, еще и Вениамина давай. Отец был в недоумении и смятении. И он им говорит такие слова: вы лишили меня детей. Могу сказать, где это написано. Это 37 глава Бытия. Вы лишили меня детей. Хочу такую мысль сказать, братья и сестры. Если мы детей своих одеваем в разноцветные одежды, а не в ефод, то мы, придет время, лишимся своих детей. Лишимся. Они или в мир уйдут, или еще там как. Лишатся детей. А кто не разноцветную одежду, а обеспокоен тем, что падет ефод, друзья, эти дети будут посвящены Богу. Я это понимаю и буквально, когда родители заботятся, чтобы мои дети выглядели не хуже, одевают. Друзья, я это понимаю и в переносном смысле. Когда мы детям хотим дать элитное образование, когда мы хотим их расширить кругозор у экранов телевизоров, то есть такое разноцветное, обращающее на себя внимание. Друзья, потом придет время, мы скажем, лишились детей. Вы лишили меня детей. Такой констатировал факт глава семьи. Поэтому хотелось, чтобы мы обратили Господу с такой нуждой, чтобы сделать и одеть ефод пред Господом, когда мы входим в Дом Божий. Друзья, там, где есть одетый ефод, друзья, там не будет шортов, там не будет брюк, там будет скромная причесочка. Почему? Там одет ефод. И не надо это объяснять 20 раз, как мы здесь на протяжении 3 недель кому-то объясняем. Никаких тут сомнений не будет, друзья. Ефод, он по размеру одет, по размеру, я подчеркиваю, и все понятно. Сам ефод, он вводит нас в рамки. Там в рамки, там все внушили, там правильно наставили, друзья. И когда в церкви все в ефоде, друзья, и служение правильно идет. И духовных болезней нету, или еще каких-то проблем и вопросов. Ну, есть, конечно, еще ряд мыслей, но я немножко буду подсокращать, к концу подводить. Еще только одну важную деталь отмечу, братья и сестры. Прочту такое место. Хочу спросить вас, вот когда дети вырастают, маленькие, скажите, какое самое первое слово дети произносят? Мама. Да, так обычно мы считаем, братья и сестры. А я вот хочу в Библии прочитать, что первое слово произносится не мама. Может быть, для кого-то удивительным это будет. Прочту. Книга пророка Исаии, 8 глава, с 3 стиха. «И приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына, и сказал мне Господь, нареки ему имя Магер Шилал Хашбас, ибо прежде, нежели дитя, будет уметь выговорить отец мой, первая и вторая, мать моя, богатство Дамаска и добычи самарийские понесут», ну и так далее. Прежде, нежели дитя, будет уметь выговорить отец мой, а потом уже мать моя. А у нас, да, друзья, получается так, что первое слово мама, в каких-то семьях первое слово баба, да, в каких-то деда, а в каких-то семьях тетя. Братья и сестры, я ничего не имею против, когда наш любимый сын или дочка скажет первое слово «мама». Я за это. Я только хочу такую мысль сказать, братья и сестры. В христианской семье, там, где делается и одевается ефод, должно формироваться правильное отношение к мужу, к отцу, как к главе семьи. Это очень важный аспект. То есть должен утверждаться авторитет отца. Но я имею в виду отца, который правильно ведет образ жизни. не авторитет отца пьяницы, конечно, там, или еще отца отступника, я не это имею в виду. Друзья, это уже чисто обязанность жен, матерей. Если не будет это авторитет отца, да, там будет и тетя, и мама, и баба, но не отец мой и мать моя. Братья и сестры, когда впервые вскрыли программа масонов, обнаружились, это международная организация, которая, можно сказать так, готовит пришествие Антихриста в мир, в свое время, еще в прошлом веке, были скрыты их программы. И там наряду таких программ, таких пунктов, как создание мирового правительства единого, уничтожение христианской музыки полностью, я все там не помню, но там был один такой пункт, конец христианской семье. И у них даже своя символика есть, буква Омега. Все знают эту букву греческого алфавита? Последняя. Эта буква, знаете, что она означает? Альфа что означает? А Омега? Конец. Вот у них этот символ означает конец христианской семьи. Она печатная вот так отображается. Полукруг и вот так. И если мужчину, женщину поставить на колени, с головами склонившимися, то это будет символизировать знак Омега. То есть конец христианской семьи. Цель выровнять в правах мужчину и женщину. Это будет конец христианской семьи. Не в смысле там убьют матерей или отцов, детей заберут конец. Нет, друзья. Значит, нарушить библейский принцип семьи, нарушить библейское основание создания христианской семьи, и будет конец семье. Я не хочу эти вопросы подробнее. Я думаю, вы здесь больше осведомлены, потому что здесь есть некоторый свой почерк. Братья и сестры, очень важно, чтобы в семье утверждался авторитет отца. Отца. И в этом должна быть заслуга матери. Это правильное воспитание, друзья. И хотелось, чтобы на эту область мы обратили внимание. Есть очень активные жены, проворные, очень способные, друзья. И есть такие области, где действительно приходится женам и участвовать в этом больше. И по практике жизни жена действительно больше с детьми имеет дел, потому что отец то на служении, то работает. Вот и жена, друзья, дома, допустим. Все равно полную ответственность за семью несет муж, глава семьи. Но чаще соприкасается, бывает, мать, братья и сестры. И вот что внушается? На все это очень бы хотелось, чтобы мы всегда обращали внимание. Поэтому, подходя к заключению, хочется, чтобы мы, братья и сестры, посмотрели на свою жизнь. Может быть, когда-то у нас все было правильно, когда дети маленькие были, тогда легко было внушать. У кого-то сейчас выросли. Давайте посмотрим на свою жизнь. Я это говорю не только к родителям, и к молодежи, и к детям. Вот что у нас здесь, что нам внушили, к чему наше сердце благоволит, что еще можно исправить. Если Господь обнаруживает что-то неправильное, недостойное, неверное, братья и сестры, хотелось бы, чтобы мы сказали это Господу. Скажем ли мы здесь, в молитве покаяния, скажем ли мы это дома, скажем ли мы это, может быть, на собеседовании, на исповедании, друзья, но нужно призвать имя Господне. Только Господь может это исправить, братья и сестры. Поэтому Самуил носил льняной эфод. И забота в этом была матери. Бывают такие родители, говорят, вот мы привели детей в церковь, есть воскресная школа, вот они пусть шьют и одевают эфод. Такие бывают, братья и сестры, родители. Это неправильно. Они тоже будут способствовать воскресной школе шить. Но обязанность написана не отец делал эфод, а мать это делала. Это обязанность на родителей. Поэтому, братья и сестры, хотелось, чтобы мы вот так серьезно и к этой области отнеслись, вот, и помолились Господу, чтобы наша жизнь была правильная, чтобы в церкви были дети, одетые в льняной эфод, а не какой-нибудь нецеломудренную или бесстыдную одежду язычников или в одежду иноплеменников. Пусть Господь в этом нас всех благословит. Мы будем сейчас молиться. Просьба, как и в прошлые разы, хотелось бы, чтобы молитвы наши были краткие, громкие, чтобы слышащие все могли говорить «Аминь». Пусть Господь прославится во всем. Аминь. Свет, кисть, мы помнить, но нам. Oh.